Параграф 2. Собеседование святителя Григория Великого, 543-604 годы. Собеседование Сулпиция, 400 год по Рождестве Христову. Это апологетическая и миссионерская работа, назначение которой – убедить людей в истинной силе христианства, его святых, его чудес, его монашеской жизни. Собеседование святителя Григория Великого, двоеслово, Папы Римского, написанные два столетия спустя, в 593 году, это призыв вернуться к духовной жизни на Западе, уже принявшим христианство. То есть ситуация святителя Григория напоминает сегодняшнюю, когда все, кроме только что обращенных, пережили спад христианского рвения и осознали необходимость подпитать свои духовные способности. Святитель начинает свои собеседования в меланхолическом состоянии ума. «Несчастная душа моя, отягощенная мирскими заботами, призывает сейчас вспомнить, в каком состоянии она была, когда я жил в монастыре, и она тогда была выше всех земных дел, высоко поднималась над всем приходящим и тленным, и не думала обычно ни о чем, кроме вещей небесных». Он еще больше опечаливается, но и вдохновляется и ревнует, вспомнив жизнь некоторых выдающихся людей, которые всей душой отвергли этот порочный мир и покинули его, очень многие из которых в глуши вели созерцательную, богоугодную жизнь. Он продолжает сообщать только о том, что понял сам, общаясь с достойными и добродетельными людьми, или же узнал сам касательно жизни и чудотворения совершенных и святых людей. Таким образом, собеседования тоже являются одним из тех подлинных источников, столь важных для православных христиан. Собеседования состоят из четырех книг, в которых очень силен истинно православный дух, так что неудивительно, что позднее они стали одним из главных источников для отрывков пролога на Востоке, будучи рано переведенными на греческий язык. И святитель Григорий заслужил имя, под которым по сей день известен в православной церкви, двоеслов. Две из книг посвящены святым Италии, которые жили до святителя Григория. Иногда их жития, но чаще просто случаи из их жизни, способные пробудить благочестие и религиозное рвение. Но вторая книга полностью посвящена одному святому, который вдохновил святителя Григория в Италии, во многом так же, как святитель Мартин вдохновил Сулпиция в Галлии, преподобному Венедикту Нурсийскому, год кончины 543, великому святому отцу западного монашества. Эта книга представляет собой самое раннее житие этого православного святого, который уже задолго до того занял свое место, точно так же, как и сам святитель Григорий, 12 марта, в православных календарях Востока, 14 марта. Первые три книги собеседований святителя Григория – это, прямо говоря, истории о чудесах, и великий иерарх без всяких сомнений пересказывает их. Это истории о надежде и вдохновении христиан, а Запад к тому времени настолько глубоко проникся православием, что принимает их очень охотно. Но четвертая книга собеседований – это прямое оскорбление современному рационалисту. Он бы, несомненно, отверг ее, как содержащую истории о призраках. Четвертая книга содержит рассказы, такие же истинные и достойные доверия, как история о чудесах, которые показывают жизнь после смерти. Это душеполезное повествование о том, как отходят души людей, об их состоянии на небесах и в аду, возвращении душ в тела после смерти, различных появлениях душ после смерти и тому подобное. Весьма схожие рассказы можно найти в дивной православной книге, изданной в Англии спустя более чем столетие. «Экклезиологическая история английского народа, преподобного Беды», книга 5, главы с 12 по 14. Нужно сказать, что выпускники модернистских православных учебных заведений и умудренные современные православные в целом находят самые трудные для восприятия именно эту часть древней христианской литературы. Некоторое время назад появилась книга подобной направленности «Вечные тайны загробного мира» с подзаголовком «Православное учение о бытии Бога, бессмертии души и загробной жизни». Этот труд – плод миссионерского рвения Джорданвильского архимандрита Пантелеимона. Состоит из отрывков из собеседований святителя Григория, житий святых и тому подобных православных книг, включая русские религиозные книги и периодические издания XIX века, которые передают более поздние случаи такого же содержания, вкупе с прекрасными вступлениями к этим отрывкам, написанными простым и откровенным языком и в надлежащем нравственном и благочестивом тоне, которого так недостает большинству современных православных произведений. Книга эта, хотя она и не является оригинальным источником, подобно собеседованиям святителя Григория, представляет большую ценность для православных христиан. Все, кто пытался заинтересовать детей православным чтением, хорошо знают, что эта книга, как, возможно, ни одна другая, очень привлекательна для детей. Ребенок 10-12 лет, в первый раз услышав некоторые полезные рассказы из нее, прочитанные вслух в семейном кругу, вполне вероятно, позднее сам возьмет эту книгу и буквально проглотит ее, настолько она интересна. Не только потому, что истории ее увлекательны и вполне способны потягаться с банальными современными историями о призраках, но и потому, что он знает, что эти истории истинны и учат истинам нашей православной веры. Сколько энергии тратят православные воспитатели, пытаясь возбудить интерес детей такими неподходящими и развращающими материалами, как мультики и цветные книжечки. И в то же время они или не замечают, или презирают такую по-настоящему увлекательную и подлинную православную книгу. Почему это так? Ответ на этот вопрос может устранить некоторые трудности, которые стоят на пути извлечения максимальной пользы из истинно православной литературы в наши дни. В XIX веке епископ Игнатий Брянчанинов, великий православный отец последних времен, столкнулся с подобной же проблемой, когда попытался дать православным современникам учение о небе и аде, добрых и злых духах, жизни после смерти. Многие умудренные христиане возражали ему именно потому, что их собственные представления об этих реальностях были основаны на римо-католических и протестантских, а не на православных взглядах. И епископ Игнатий таким образом посвятил целый том своего собрания сочинений, том 3, этому вопросу, дав в нем и православное, и римо-католическое учение. Он нашел, что православное учение по всем этим вопросам, хотя оно, конечно, и не раскрывает нам их полностью, вполне точно во всем, чему оно учит, основано на святоотеческих сочинениях, таких как «Собеседование святителя Григория», в то время как римо-католическое, особенно под влиянием современной философии, начиная с Декарта, выступает с доктриной, в которой духовные реальности становятся все более туманными, в соответствии с тем, что современные люди все больше занимаются вещами материальными. Сегодня большинство православных христиан подхватили это модное модернистско-папистское учение современного мира. И поэтому, если мы не будем стремиться всей душой к установлению истины, то когда нам представят православное учение, такое точное, особенно в том, что касается переживаний души после смерти, то мы будем в большом затруднении. И если мы все-таки поверим в это учение, то другие верующие, не говоря уже о неверующих, конечно же, сочтут нас наивными и простецами. Кое-кто в своем замешательстве может прийти к выводу, что это православное учение настолько чуждо тому, что сейчас все думают, действительно как-то подозрительно, и могут указать на римских католиков, утверждающих, что четвертая книга «Собеседований святителя Григория» учит латинской доктрине о чистилище. К счастью, однако, это обвинение уже поднималось, и на него ответили за нас. Римо-католические ученые провозглашали именно это самое на своем лжесоборе во Флоренции в 1439 году, и святитель Марк Ефесский, ревнитель православия, дал авторитетный православный ответ. Учение святителя Григория в его собеседованиях православное, и в действительности он недвусмысленно выступает против чистилища. Святитель Марк Эфесский, первое слово о чистилищном огне, опровержение латинских глав, глава 9. Второе слово о чистилищном огне, глава 23. Собеседование святителя Григория Великого, так же, как и вечные тайны загробного мира, это дивное лекарство для современных, чрезмерно умудренных православных христиан. Они могут быть для нас пробным камнем. Если, читая их, мы находим их наивными, чересчур реалистическими или безвкусными, то должны знать, что мы все еще слишком умудренные, не похожие на детей и недостаточно простые в нашем православии. Если мы верующие, то это сигнал, что мы еще недостаточно прониклись истинно православным духом. Если мы православные по рождению, то должны знать, что наше православие подпорчено ложными современными римо-католическими идеями. Нам нужно еще упорно стремиться к тому, чтобы по-детски воспринимать такую основную православную литературу, отбросив всю свою предполагаемую мудрость. У того, кто привык читать православную литературу христианской древности, не возникает трудностей с такими книгами.